Глава третья. Жемайтия. Земля Куршев. «Я помогу тебе вернуть Утену!» «Да-да, ты не ослышался, брат!» Почетный гость, князь Трайнат, по-хозяйски развалился в дубовом резном кресле, вытянув ноги к огню. Целый день напролет лил дождь, и Давмонт приказал протопить печи. Тем более такой гость. Племянник Миндовга Трайнат нагрянул внезапно с небольшой свитою навестить родича, товарища детских игр. Поохотиться, закатить пир, отдохнуть. Королевской волею князь управлял восточной частью Жемайтии, в просторечии именуемой Жмудью. Из всех литовских земель Жмудь считалась самой отсталой и мало кому нужной. Да что там и было-то, ни городов, ни дорог, одни леса, болота. Без конца и края, да неотесанные мужики деревенщины. Потому-то так легко Миндовг отдал Жмудь Тевтонскому ордену, получив взамен католичество, королевскую корону и благоволение римского папы. А самое главное – торжественное обещание рыцарей не трогать Литву. Обещание свое рыцари частенько нарушали, каждый раз получая достойный отпор. Правда, это все были мелкие стычки. «Утена?» Давмонт усмехнулся, глядя, как высокий гость вдруг принялся грызть ногти. Была у него в детстве такая привычка, как же? Вообще Трайнат, или как его называли близкие и друзья, Тринята, мало изменился с той самой поры, когда вместе с Даумантосом плавали по реке на плотах, играли в детские игры, да щупали деревенских девок. Все такой же упитанный, веселый, разве что бороду отрастил, и, кажется, стал чуть повыше ростом. А так? Все то же добродушное курносое лицо, темная падающая на лоб челка и хитрющие жуковатые глаза. Тот еще жук был, Тринята, тот еще. Всегда себе на уме. Подобьет, бывало, на какую-нибудь гадость, потом сам же и наябедничает. «Да, Утена!» Трайнат улыбнулся щербатым ртом. Кстати, передний зуб ему Давмонт когда-то и выбил. Камнем. Не со зла, шутки ради. Играли просто, и вот. «Помнишь, как ты браги упился, а потом батюшка твой...» «Не я упился, а ты», — возразил Кунигас. «Я еще тебя потом тащил. А мог бы ведь и бросить. Валялся бы в грязи». «Не бросил бы», — гость беспечно отмахнулся. «Ты же мой друг, нет?» «Друг». Согласно кивнул Даумантос. «И ты мне друг!» Привстав, Трайнат хлопнул приятеля по плечу и громко расхохотался. «Именно так, дружище! Но ты же знаешь!» «Ты что-то сказал об Утене?» — напомнил нальшанский князь. «Да, об Утене!» Гость вдруг стал чрезвычайно серьезным, улыбка на его широком лице бесследно исчезла, блеснули глаза. «Утена будет твоей, друг!» Давмонт недоверчиво усмехнулся. «На ремонт ее просто так не отдаст. Значит, война. Ты мне поможешь? Подкинешь воинов?» «Помогу», — клятвенно заверил гость. «Только войны не будет. Вернее, будет, но не здесь. И не с наремонтом». «Что же он, просто так отдаст Утену?» Нальшанский кунигас уже почти кричал, гневался. «Так, правда, и есть. Тринята что-то хитрил, как всегда». Что-то свое выгадывал, ничего не говоря прямо. «Не просто так. Он получит свой кусок земли в Жемайтии. Кто же ему даст?» «Я!» Это вот «я» Трайнат произнес с поистине королевским пафосом, какому верно позавидовал бы и сам Миндовг, коли б услышал. «Ты?» Подскочив на лавке, Давмонт невежливо захохотал. «Да ты кто такой-то, Трайнатик?» «Королем Литвы себя возомнил?» «Ну, пока не все Литвы, а Жемайтии», совершенно невозмутимо ответствовал товарищ детских игр. Ответил и тут же схватил Кунигаса за руку, зашептал быстро, с жаром. «Да, король Миндовг подарил Жемайтию рыцарям, но хочет вернуть ее обратно. Это знают и тевтоны. Мало того, совсем недавно они заключили договор с Зимовитом, мазовецким князем. Мои люди донесли вовремя. Как ты думаешь, против кого дружить собрались, а? То-то. «Рыцари хотят покорить Жемайтию, соединить две части своего ордена. Но жмудины у себя в лесах, они ведь не знают, что их подарили немцам. Если б их об этом спросили, они вряд ли были бы согласны. Мендов, кстати, тоже уже не раз пожалел о своем решении. И знаешь, пожаловал Жемайтию мне. Так что теперь это моя земля, дружище. А рыцари ее хотят прикарманить. Они уже собирают войско. У Тена же...» Как в детстве, Тринята легко перескочил с одной темы на другую. «На ремонта не любят в Утене. Не уважают, нет. Все знают, как он захватил трон. К тому же он слишком жаден и пытается давить всех. Увеличил оброк, поднял торговые пошлины. От этого случаются мятежи. На ремонт ведь не дурень, чувствует, как шатается под ним трон. Мало того, горит». «Что ты хочешь от меня?» — негромко уточнил Кунигас. «Тебя? И твое войско? Дружину?» Тройнат хлопнул в ладоши и на всякий случай напомнил. «Ты же знаешь, рыцари не остановятся. Завоевав жмудь, они обязательно явятся и сюда. Ну? В общем, мы с тобой договорились, так? Через 3 дня жду тебя с дружиною у Серебряного озера, прямо у перевоза. Ну, помнишь, где мы с тобой чуть было не утопили лодку?» Высокий гость даже не остался ночевать, до того торопился. Давмонт догадывался, куда, но все же, едва только Тройнат отъехал, позвал верного Гинтарса. «Бери на конюшне самого быстрого коня, скачи следом. Посмотри, куда поедет князь. Только не попадись, Тринята скор на расправу». Парнишка вернулся к вечеру. Усталый, но довольный. Ведь поручение Кунигаса он выполнил в точности. «Князь свернул в Утену», — отдышавшись, доложил мальчишка. «Там его встречали как дорогого гостя». Кто бы сомневался. Давмонт хмыкнул, отпуская слугу. Соединить в своих целях двух злейших врагов — в этом был весь Тройнат. Право же, интересная картина получалась. Воины Давмонта и Наримонта, совсем недавно с жаром калашматившие друг друга, теперь будут сражаться плечом к плечу, где-то в Жемайтии, за князя Тройната. Шевалье Анри де Сен-Клер искренне гордился своим поступком, даже считал себя умным, куда умнее всех прочих. Отправиться к черту на куличке куда-то в Пруссию, в страну Куршей, в Литуане — это надо было решиться. Впрочем, решительности Анри было не занимать, как и понимание того, что в родной Нормандии ему ничего не светит. Третий сын в семье. Старший сын унаследовал от отца замок и земли недалеко от славного города Кана, средний стал кюре, ну а младшему оставалось только пойти в святую землю, в какую-нибудь Палестину, да так и помереть. Или разбогатеть. Тут уж как Бог даст. Святая земля далеко, туда еще добраться надобно. А денег старший брат не давал. Анри горевал недолго. Сколотил шайку, да подался в разбойники, грабя проезжих купцов и устраивая лихие налеты на деревне. Крови, правда, лишней не лил, а потому считался разбойником благородным, что ничуть не помешало христианнейшему королю Людовику, прозванному святым за водворение в Париж тернового венца, объявить шевалье вне закона и даже назначить награду за его голову. Еще б немного и... Но тут весьма кстати поступило предложение от тевтонского магистра. Вернее, о предложении этом Анри узнал у странствующего монаха из Виттенберга. Монах рассказал, что, мол, на самом краю немецких земель есть такой орден, Святой Марии Тевтонской. Орден неутомимо сей несет язычникам свет веры Христовой, заодно подгребая под себя языческие земли. Короче, работы много. Позарез нужны опытные в военном деле рыцари. Подумал шевалье де Сен-Клер, почесал буйную головушку, сел вон флере на корабль и поплыл. Долго ли, коротко ли, а все же оказался в Германии, в Любеке. Потом добрался до Риги, а уж оттуда было рукой подать. Магистр отделения Тевтонского ордена в Ливонии с непроизносимым для нормандского рыцаря именем Бургхард фон Хорнхаузен принял шевалье де Сенклера весьма благосклонно. Как, впрочем, и многих других рыцарей, явившихся под орденские стяги со всей Европы. Кроме немцев, здесь были и датчане, и шведы, англичане, французы, кого только не было. Разве что без испанцев с португальцами обошлись. Им и у себя заварушки хватало, с маврами. Становиться рыцарем-монахом Анри отнюдь не собирался. Просто предложил свой меч за идею и за будущую добычу, точнее, за ее часть. Еще магистр обещал землю на вассальных правах, и это было бы очень-очень кстати. Собственно, именно затем благородный нормандец сюда и явился. В эту чертову жума... жему... в леса эти чертовы, до болотины. Меч у славного шевалье был свой, а больше ничего не было, кроме короткой куртки Котты с фамильным гербом, отрубленной серебряной головой на синем поле, узких разноцветных штанов до куцого плащика, подбитого собачьей шкурой. Ржавую кольчугу и ту пришлось купить в Риге на последние деньги. Хорошо, хоть меч оставался. Подарок сеньора, графа де Монфора. При дворе Коева юный шевалье воспитывался с детства. Хороший меч стоил очень больших денег, обычно по весу. Сколько весил клинок, столько за него давали и золота. Еще молодой рыцарь приобрел увесистый с прорезями для глаз шлем, похожий на ведро или капустную катку. Что же касаемо коня и прочей экипировки, то орденский маршал Анри Ботей, Генрих Ботель, если по-немецки, решил дело просто. Собрал уже на марше таких вот оборванцев-рыцарей, показал приткнувшуюся на холме языческую деревню, да лениво бросил. «Что найдете ваше? С Богом!» «Умри, лучше не скажешь». Коротко и ясно. Деревню атаковали по всем правилам, и Анри тут был на первых ролях. Именно он предложил отвлечь внимание язычников, поджечь стога. А уж когда местные их побежали тушить, вот тогда-то наемники ордена и показали себя. Перебив всех мужчин, женщин же взяли в плен, а потом продали заезжим купцам из города Полоцка. Продали и все захваченное имущество, и скот. Овец, коров, лошадей. Та лошадь, что пашет в поле, для рыцаря никак не годится. Тут нужен особый конь, стоивший тоже немало. Копье, щит и кольчугу с панцирем шевалье купил. А вот на коня денег уже не осталось. Хорошо выручил сам маршал, оценив воинское усердие тезки. Велел выдать из конюшни коня. Не за так, конечно. «В общем, будешь должен, парень. Тебе сколько лет-то?» 19, сир». «В 19 и я начинал вот так же, без гроша в кармане и гол, как сокол. Не хочешь принять обед?» «Признаться, я еще об этом не думал». «А ты подумай. Если что, всегда замолвлю словечко». На том пока и порешили. За коня Анри был весьма благодарен, а вот подаваться в монахи отнюдь не спешил. Даже и вовсе не собирался. Однако же при всем при том отвечал уклончиво, не отказывал прямо. Зачем хорошего человека обижать, тем более столь влиятельного? Юный шевалье вообще был парнем сообразительным. Вот и немецкую речь выучил быстро, да так же быстро и говорил, правда, с забавным акцентом. Но все понимали. Так чего еще и надо-то? То, как складывались нынче его дела, Анри нравилось. Теперь у него имелся полный комплект вооружения, конь и высокие покровители. Да и перспектива вырисовывалась весьма определенная – воевать. То есть заниматься обычным рыцарским делом. Ведь нет ничего лучше, чем скакать с копьем наперевес под началом благородного и славного мужа. Тем более за святую Христову веру. Что-что, а уж место в раю, считай, уже обеспечено. Да, еще нужен был слуга, особенно в походе. Сбегать за хворостом, развести костер, стряпать, чистить кольчугу и панцирь — это все вовсе не рыцарское дело. Без слуги уж никак не обойтись. Вот и Анри сговорился с одним шустреньким пареньком — Куршем. Курши, пруссы, эсты Их было много в обозе и среди пеших воинов, называемых презрительно «кнехты». «Кнехт! Вот ведь словечко-то! Благородному мужу и не выговорить, язык не сломав. Впрочем, у немцев все слова такие. Сговорились за полпфенига в месяц. Пфенник — это такая маленькая серебряная монетка, называемая во Франции «денье». Особым указом короля Фридриха пфеннике запрещалось чеканить меньшего диаметра, чем обычно. А вот про толщину монетки в том указе не было сказано ни словечка, потому-то она все время уменьшалась, так что появились такие тоненькие пфеннике, что страшно в руки взять, вот-вот сломаются. Они так и назывались — легкими. Так вот, на легкие хитрый мальчишка категорически не согласился, да еще и стервец потребовал оплату вперед. Анри дал, не жалко, тем более слуга оказался ушлым, в первый же привал проворно соорудив шалаш. Звали парня Карл, Шарль, если по-доброму. Тощий, лохматый, грязный, волосы скорее каштановые, впрочем, от грязи не разберешь. Лицо вполне миловидное, узкое, глаза, кажется, голубые. Некоторые рыцари, к слову сказать, использовали своих юных слуг в качестве женщин, но это уж был смертный грех, и Анри на такое не шел. К тому же женщины в походе имелись, маркетантки, ради заработка согласные на все. С одной такой резвушкой юный шевалье как раз и сошелся, и все ночи проводил с ней, то в кибитке, то в шалаше. Юная торговка к нему прилипла, Анри был парень симпатичный, брюнет с небольшими усиками и жгучим взором чувственных зеленовато-карих глаз. Слуге же и дел-то оставалось — следить за оружием. Неплохо устроился шевалье, бездельничал всласть, да еще и получал за это денежки. Славное крестоносное войско быстро продвигалось к мощной крепости Юргенбург, откуда открывалась прямая дорога в Жемайтию. Никаких крупных военных сил жмудинов в округе не наблюдалось. Гарнизон крепости частенько устраивал вылазки во славу Божью, ну и для пограбить, повеселиться, покутить. Повеселиться, покутить и пограбить любил и Анри, а еще любил хорошо выглядеть, конечно, если было на что. Сейчас вроде было, так что юный шевалье даже послал слугу в Юргенбург. Не так просто послал, а со щитом, прослышав, что в крепости есть художник. Щит-то был, купленный, с красным мечом-крестом на белом фоне, гербом ордена меченосцев, нашедшего свою гибель совсем недавно. Кстати, от литовских мечей. В ожидании возвращения Карла, шевалье де Сен-Клер коротал время за игрой в кости в компании англичанина Монси и датского рыцаря Хайнса. Англичанин был масластый, здоровый, лет 30. Хайнс же белобрысый, юркий и жилистый, по возрасту чуть постарше Анри. «И куда же подевалась твоя рыжая?» — бросив кости, хохотнул Монси. «Кстати, как ее зовут?» «Какое-то имя непроизносимое», — признался нормандец. «Я ее зову Аннет. Она добрая. Нынче, увы, к замку подалась». «Нынче все маркетанты у замка». Датчанин глубокомысленно покивал и велел слуге подбросить в костер хворосту. «Там место хлебное». «Вот и я о том». Они уже собирались разойтись да улечься почивать, но тут как раз вернулся слуга, Карл. Принес из замка разрисованный щит. «А ну-ка, покажи-ка, покажи!» «Поглядим!» Бросив кости, сразу же заинтересовались рыцари. «Я тут задержался, ждал, пока краска высохнет», разворачивая рогожку, пояснил слуга. «Пришлось пирогов купить на полпфеннига». Датчанин ахнул. «На полпфеннига пирогов? Брюхо не лопнуло? Ой, а это еще что такое? Ха!» Глянув на щит, славный рыцарь Хайнс схватился за живот и согнулся в приступе самого жуткого хохота. То же самое тут же случилось и с англичанином Монси. Теперь хохотали оба. Подозревая неладное, шевалье де Сен-Клер глянул на щит и схватил слугу за ухо. «Это что такое? «Это что такое, я тебя спрашиваю, чертов плут?» «Ну, вы же сами сказали, господин... Ой!» Кривясь от боли, мальчишка попытался вывернуться, да не тут-то было. «Я попросил тебя запомнить, что сказать художнику», закипая зловеще, промолвил Анри. «Ты верно забыл? А ну-ка повтори!» «Ничего я не забыл!» Карл обиженно сверкнул глазами. «Так и сказал, как вы, господин, просили. Передал слово в точности. Все поле щита разделить на четыре части, в двух изобразить ваш родовой герб, серебряная голова на лазоревом поле, и в двух герб Нормандии, на червленом поле два золотых льва». «Это, по-твоему, львы про хвост? Это какие-то облезлые кошки. А голова? Почему она белая?» «Ну, наверное, серебряной краски не было. Вы ведь сами просили быстрей». «А что же этот художник? Он что же, не знает, что нельзя накладывать финифть на финифть, а металл на металл? Серебро — металл, а белое — это финифть. И лазоревое поле — финифть тоже. О, Пресвятая Дева! О, Святой Дэн! Да видели ли вы когда-нибудь столь безмозглого дурня? Вот тебе! Вот, получай!» В ярости молодой рыцарь принялся награждать слугу увесистыми тумаками. «Вот тебе! Вот! Да ты к художнику ли ходил?» «К Богомазу», — признался таки слуга. «Но он тоже мастер. Из Менска». «Из Менска!» — передразнил англичанин. «Откуда в Менске знать о металлах и финифтях? Ну и слуга у тебя, Генри! Я б его точно убил!» Наступившая ночь тоже не принесла славному нормандскому рыцарю никакого покоя. Поначалу рядом с шалашиком у костра скулил служка, пришлось бросить в него башмаком. Потом где-то невдалеке послышались истошные женские вопли. Верно, кто-то кого-то бил. Но зачем же ночью-то? Что, дня мало? Вне себя от гнева нормандец прицепил к поясу меч и решительно направился к источнику воплей, оказавшемуся намного дальше, нежели он почему-то думал. На самой окраине лагеря, на берегу небольшого лесного озерка, росла старая осина, к стволу которой была привязана женщина. Руки ее были стянуты ременной петлей и задраны вверх. Икры ног тоже стягивали путы, наложенные прямо поверх длинной юбки или подола платья. Женщина, точнее медноволосая молодая дева, была оголена до пояса. Рядом с ней стоял дюжий орденский брат в длинной белой рясе с изображением большого черного креста и старательно охаживал несчастную плетью. Да еще как охаживал! С каким неистовым старанием и самой настоящей любовью! Поистине так! Вот только любовь эта скорее относилась к процессу битья, нежели к стонущей девушке. Кровавые полосы одна за другой вспыхивали на спине несчастной. Бедняжка кричала от боли и старалась вырваться. Да только тщетно. Рядом горел костер, в небе ярко светил золотой месяц. Внезапно опустив плеть, крестоносец подошел к девчонке поближе и резко ударил в скулу. Странный вышел удар. Бил-то он сзади. Девушка на свою беду лишь повернула лицо. «Будешь так орать, выдавлю тебе глаза», — негромко предупредил рыцарь. «Хочешь?» Дева взмолилась, забилась в рыданиях, из больших серых глаз ее потекли слезы. «Пожалуйста, не надо, я вам ничего не сделала». «Ты мерзкая языческая тварь!» «Я приняла крещение, вы знаете, святой брат». «Сам дьявол тебя, брат! От твоего крещения самого Бога тошнит! А ну-ка!» Крестоносец вновь поднял плеть, но молодой шевалье, подскочив, перехватил его руку. «Негоже для благородного рыцаря столь неучтиво обращаться с дамой!» «Она не дама!» «Постой! А ты кто такой?» Крестоносный брат повернулся, желтые отблески костра отразились в бесцветных и злобных глазах его, словно адское пламя. «Я шевалье Анри де Сен-Клер, рыцарь, и друг славного маршала Анри Ботеля», опустив руку тевтонца, — церемонно представился нормандец. «А мне плевать, чей ты друг!» Крестоносец явно разозлился. «Клянусь святой Марией, если ты, щенок, вознамерился мне помешать...» «Вы, кажется, обозвали меня?» Анри живенько извлек из ножен меч. «В таком случае придется уже мне проучить вас». Рыцарь тоже выхватил клинок и, отпрянув, первым нанес удар, совершив длинный выпад. Опытный в разбойных делах шевалье де Санклер мгновенно ушел с линии вражеской атаки и, в свою очередь, ударил тевтонца в шею. Увы, не попал. Злодей оказался не лыком шит и умел постоять за себя. Вот снова выпад, удар, отскок. В те времена клинки редко бились друг об друга. Но здесь вот пришлось. Щитов-то не было, как не было и латных рукавиц, и панциря, и кольчуги. Удар следовал за ударом с такой частотой и силой, что на всю округу стоял звон ничуть не хуже колокольного. На звон этот и на крики девушки сбежались рыцари и оруженосцы, те, кто ночевал поблизости. В числе первых прибежал и юный слуга норманца. Вспыхнули факелы, хотя на берегу озера и так было довольно светло. Какой-то человек в светлом плаще, высокий и длинноносый, заорал нетерпящим возражения тоном. «Я принц Карл Датский! Что здесь, черт побери, происходит? Девку не поделили? А ну, живо, вложили мечи в ножны! Вложили, я сказал! Иначе я прикажу своим арбалетчикам пристрелить вас, словно псов! А ну, парни!» Арбалетчики? Это было серьезно. Суровые датские парни шуток не любили. Услыхав приказ своего господина, воины в раз уперли арбалеты стременами в землю, натянули тетивы, ловко и споро. Анри с немцем переглянулись, опустили мечи. «Это он виноват!» Мелкий прощелыга Шарль, вынырнув из толпы, показал пальцем на крестоносца. «Мучил деву, гад!» Тевтонец грозно выпятил грудь. «Это моя рабыня!» «Даже у невольниц есть душа», — немедленно парировал Анри. «Или вы против слова Божьего? Эта девушка нуждается в помощи. А что делаете вы, сир? Забыли ваш священный девиз? Охранять, лечить, защищать?» «Я обязательно сообщу об этом возмутительном случае магистру», — скучным голосом произнес принц. «Действительно, вы что-то увлеклись наказанием, мой славный крестоносный брат». «Сообщайте хоть самому черту!» Уходя, орденский рыцарь с досадой махнул рукой. «А эту чертовку советую утопить в озере. И чем скорее, тем лучше!» «Невежа!» — бросил во след ему принц Карл. «Девушке окажите помощь, и, если она и правда невольница того крестоносного брата, то надо вернуть ее хозяину». «Крестоносный брат не может иметь невольниц, уважаемый господин!» Юный слуга, тезка принца, изогнулся в поклоне. «Устав ордена запрещает братьям иметь собственность». Датчанин удивленно округлил глаза. «Это кто еще?» «Это мой слуга, сир», — коротко поклонился нормандец. «Прошу его извинить, он немного не сдержан, но я обязательно его проучу, ваша милость». «Только не так, как эту девчонку!» Принц неожиданно расхохотался и кивнул арбалетчикам. «Да хватит уже целиться-то! Арбалеты, говорю, опустите! В меня еще попадете, с вас станется!» «Да, что с девой-то делать? Девушка, ты кто?» Несчастную между тем уже отвязали от дерева и даже накинули верхнюю часть платья, несколько прикрыв постыдную наготу. «Она маркетантка, я ее знаю», — вновь встрял слуга. «Немножко не так рассчиталась с орденским рыцарем, вот и...» «Вот!» Уходя, принц Карл обернулся и многозначительно поднял вверх большой палец. «Сама виновата! Не стоит обманывать братьев!» «Впредь ей наука! Ага!» — поддержал кто-то из свиты. Девушка сидела на корточках у самого озера, устремив взгляд на воду. Грязные волосы ее, прямые, длинные и нечесанные, растеклись по спине, сверкающей в свете месяца медью. Узкое юное лицо, Цвет глаз шевалье де Сен-Клер не заметил. Хоть ночь нынче и светлая, а все же ночь. Цвет глаз не разглядел, а вот шрам над левой бровью приметил. Характерный такой шрам, словно кто-то ударил тупым концом длинного саксонского ножа. Кожу рассек, но крепкий череп выдержал. Похоже, девчонка оказалась одной крови с юным слугой. Карл все же разговорил ее, вытягивая каждое слово. «Может, взять ее к нам?» — предложил Анри. «Нет, господин», — слуга возразил сразу же. «Ей надо срочно уйти. Торговые дела, знаете ли». «Ну, надо так надо», — рыцарь повел плечом. «Только вот, она сможет ли идти-то?» Девушка при этих словах закивала, верно поняла. «Говорит, сможет», — промолвил Карл. «Жжет только, а кровь уже не идет. Доберется к своим, ничего. Я ее провожу чуть-чуть, господин, с вашего разрешения». «Проводи уж, сделай такую милость». «Спасибо вам, рыцарь», — поднимаясь на ноги, тихо промолвила дева. «И да хранят вас боги». Вот именно так она и сказала. Не бог, а боги. Видать, и вправду язычница. И орденский брат верно наказывал ее вполне справедливо. Ну да бог с ними. И тебе удачи, девица. Ступай. Бауэры косили сено. Глава семьи Герр Иоганн шел впереди, махая сверкающей косою так, что за ним едва поспевали работники. Малолетние дети Иоганна, две девчонки и мальчик, старательно рыхлили скошенную траву граблями, чтоб быстрее сохло. Косить нынче начали рано, едва сошла роса, и к обеду уже сметали сток. В синем июльском небе палило жаркое солнце, пот застилал глаза, и лишь налетавший с близкого моря ветер приносил приятную свежесть. Хозяин уже был в возрасте, лет 40, но жилистый, крепкий, белобрысые волосы его трепал ветер, мускулистые руки играючи управлялись с косой. Казалось, хозяин не знал устали, чего никак нельзя было сказать о его работниках, куршах. Эти хитрые местные жители, не так давно покоренные орденом и вроде бы как крещенные, в душе все равно оставались язычниками, либо, в лучшем случае, двоеверами. Признавая Иисуса Христа, они вовсе не отреклись от своих старых богов, тайком принося им богатые жертвы. Еще сохранились священные рощи и капища, еще были жрецы, до которых не дотянулись руки орденских братьев. Впрочем, земли куршей уже принадлежали тевтонцам, и сам великий магистр призвал свободных крестьян из всех германских княжеств переселяться в Пруссию и Курляндию, страну куронов куршей. Эти области уже считались мирными, в отличие от соседней Ливонии. Переселенцы получали от ордена значительные послабления и льготы, по сравнению с их жизнью в Германии это была действительно Божья благодать. Правда, пруссы и курши иногда восставали, но рыцари всегда топили мятежи в крови. «Быстрее, быстрее, бездельники!» Остановившись поточить косу, Герр Иоганн подогнал работников. Часть куршей принадлежали ему на правах рабов, часть отрабатывали барщину как арендаторы. Что и говорить, работы в хозяйстве хватало, так ведь и доход имелся. Семейство выстроило крепкий дом, держало коз, овец, свиней и целое коровье стадо. Еще сажали рожь и овес, пшеница в этих местах росла плохо. Обширный хозяйский двор окружал крепкий частокол, устроенный так, на всякий случай. Пока еще никто из диких лесных куронов-разбойников на Бауэра не нападал. Правда, случалось иногда, что пропадали овцы и козы. Тогда Герр Иоганн запрягал свой лучший вазок и лично ехал в орденский замок жаловаться комтуру. Комтур обычно принимал какие-то меры. Посылал отряд кнехтов прочесать ближайший лес. Кого там ловили, без всяких разговоров вешали. Так вот и жили. Семейство Бауэра жило вполне зажиточно и, можно сказать, счастливо. Курши же — бог весть. «Да кто так косит?» — придирчиво осмотрев покосы, Гер Иоганн поманил пальцем одного из работников, молодого сутулого парня с потухшим взором и соломенной копною спутанных, давно не мытых волос. «А ну, иди сюда, бездельник! Ты смотри только, сколько жневья оставил! Что, не умеешь косу держать? Так я научу! Ах ты, паскудник!» Разозленно брызгая слюной, Бауэр принялся хлестать работника по щекам. Голова несчастного болталась на тонкой шее из стороны в сторону, щеки горели. «Хозяин, я не буду больше, я постараюсь, девой святой клянусь!» «Постарается он! Посмотрим!» Литовцы подошли к ферме, никем не замеченные. Давмонт отобрал в рейд самых лучших, всех тех, кому доверял. Больно уж опасное и ответственное выпало ему дело. Альгердас, Бутигейдис, Любард, еще и Гинтерс напросился, Кунигас взял. И что с того, что мал? Лишняя пара острых глаз и быстрые ноги помехой не будут. Мало ли случится послать гонца. Тогда лучше Гинтерса и нет. Эти дурни что же, совсем ничего не боятся. Встав рядом с князем, негромко промолвил Любард. «Вон, ворота-то настишь?» «Нет, ты впрямь дурни. Скажи, Даумантас». Кунигас хмыкнул. «А чего им бояться-то, друг? Местные курши давно усмирены и покорны. Рядом Орденский замок. Нет, бояться им нечего. Было. Нас-то ведь они не ждут. Так?» Князь вскочил на коня и продолжил. «Любард, Бутигейдис, все ваши люди со мной. Альгердас, бери Гинтерса и пару лучников. Встанете на дороге к замку». «Понял тебя, князь. Никто не пройдет». «Ничего ты не понял», — усмехнулся нальшанский правитель. «Нужно, чтобы прошли. Но чтоб прошли трудно. Чтоб казалось, будто вы их упустили. Ясно?» «Мудрено больно», — Альгерда стряхнул белокурыми локонами. «Но ясно. Сделаем все как надо. Не сомневайся, князь». «Я и не сомневаюсь. Ну что же, вперед. Действовать быстро и четко. И никого не жалеть. Это мы можем», — брецая оружием, воины одобрительно загудели. «Однако не увлекайтесь», — охолонул Давмонт. «Кто-то все же должен уйти». Верхом на быстрых конях литовцы выскочили из леса и резво помчались к ферме. Неслись прямиком через поле, вытаптывая на пути все посевы. Впереди, в сверкающих на солнце доспехах и золоченом шлеме, скакал сам князь Давмонт Даумантас. Верный гнедой конь его, Гимба, несся как ветер, как ураган. И сам князь, и все его воины испытывали сейчас ни с чем не сравнимый азарт близящейся схватки. Это сильнейшее первобытное чувство вытеснило из головы Кунигаса все лишние мысли. Холодея от ужаса, Игорь понимал, что сейчас, в этот самый момент, не может повлиять на князя никак. Неслись кони, свистел в ушах ветер, вот уже совсем рядом показались беспечно распахнутые ворота. Князь на скаку обернулся. «Альгердас, сюда!» Десяток белокурого Альгердаса ворвался во двор. Послышался женский визг и крики. Сам Кунигас, прихватив с собой верного Любарта и воинов, погнал коня к лугу, где, судя по всему, располагался покос. Вот здесь незаметно не вышло. Углядев скачущих во весь опор всадников, здоровенно верзила с косой, выхватил из-за пояса нож и что-то крикнул. Кто-то помчался к лесу, кто-то к реке. Сам же хозяин встал в окружении хмурых парней и метнул нож в подскочившего князя. Стальное лезвие звякнуло о доспех, упало в траву. Зловеще прищурившись, Давмонт выхватил меч и, взвив коня на дыбы, рассек вражью голову, словно капустный качан. Брызнули по сторонам красно-белые мозги, запачкав щегольской княжеский плащ. Воины уже взяли на копья остальных. Слышались стоны. Щедро лилась кровь. Кто-то упал на колени, слезно моля о пощаде. Таких убивали. Кто-то пытался бежать, Таких можно было постараться не догнать. «Там у реки четверо», — подъехав, указал рукой верный Любард. «Прикажешь убить?» «Я сам посмотрю. Едем. И постарайся не шуметь, друг мой. Они верно думают, что хорошо укрылись. Ну-ну». Друзья спешились в перелеске, привязали коней, спустились к реке тихо-тихо, ни одна травинка не шелохнулась. «Князь!» — идущий впереди Любард обернулся, указав рукой на лежащие в камышах трупы. Двое детей лет 12, белобрысые ангелочки, мальчик и девочка. У обоих вспороты животы, глаза же выкатились от смертной боли, да так и застыли, метровые. Юбка у девочки была задрана, по коленкам стекала вязкая кровь. «Кто-то их сильно не любил», — отмахиваясь от жирных зеленых мух, прошептал Кунигас. «Очень и очень сильно. Они мучились, прежде чем умереть. Князь, я слышу». Где-то совсем рядом вдруг раздался стон. Кто-то вскрикнул и резко затих. Затем донеслась какая-то возня, послышалось довольное глухое ворчание. «Вон там, в камышах!» Князь тоже увидел. Осторожно вытащил меч. В камышах, среди зарослей, клонившейся к самой воде ивы, возились двое. Вернее, один. Вторая уже не двигалась. Лежала с перерезанным горлом. Юная красивая дева с косами, уже впитавшими кровь. Наполовину голая, без юбки, в разорванной рубашке, так что видна была грудь. Кто-то лежал на ней сверху, дергался и сладострастно стонал. Тощий парень с тонкой шеей и копной грязных соломенных волос. Ему верно было хорошо, даже очень, в отличие от той, кого он только что убил. Любард показал нож. Князь кивнул, и славный литовский воин, прыгнув в камыши, прекратил мерзкое действо одним ударом. Прямо в сердце. — оценил Давмонт. — Молодец. Сказав, сразу же озаботился. — Давай-ка к усадьбе. Как бы там наши не увлеклись, да всех не перебили. Всех не перебили. Но девок перепортили, это да. Всяких там птичниц, служанок, даже саму хозяйку, довольно-таки стройную моложавую даму, красавицу-блондинку с большой упругой грудью. Раздев до нога, ее привязали к телеге, разведя в стороны ноги. Там и тешились. По очереди под глумливый смех стоявших рядом парней, самого что ни на есть крестьянского затрапезного вида. «Это местные невольники, курши», — завидев князя, подошел Альгердас. «Просятся к нам в отряд. Говорят, все здешние леса знают». «Просятся, примем», — благосклонно кивнув куршам, Кунигас вполголоса поинтересовался, остался ли кто в живых. Альгердас задумался, поскреб светлую бородку. «Девки-рабыни живы, мы их только... того...» «Нет, рабыни не подойдут». «Тогда вон хозяйка, ну, там, на телеге». Женщина уже даже не стонала. Не вырывалась, лишь тихо скулила, до крови искусав губы. Уже развели костер, и кто-то из бывших рабов взял палочками уголь, прижег ей грудь. Вот тут несчастная вскрикнула. «В дом ее», — подумав, приказал Давмонт. «Да, сможет ли она бежать?» «Это сможет». Альгерда стряхнул локонами и тихонько засмеялся. «Выносливая сучка, как лошадь! Эй, вы приказ слышали? Живо отвязали бабу!» Несчастную перенесли в дом, положив в опочивальне на ложе. Кроме всякого разного добра, старательно сложенного во дворе в общую кучу, в зажиточном доме Бауэра нашлись изрядные запасы браги. Князь, Альгердас и Любард тут же уселись в горнице за стол, пировать. Еще до этого Давмонт заметил в опочивальне окно. Небольшое, но вполне достаточное, чтобы пролезть, выбраться. Минут через 20 Кунигас заглянул в дверь. На ложе никого не было. Стало быть, ушла хозяйка. Ушла. Что и нужно было. Уходим. Живо. Все. Ударом кулака князь разбил глиняный жбан с брагой. Остатки напитка растеклись по столу, закапали на пол. Тем временем воины подожгли усадьбу. Затрепетали на ветру злые языки пламени, и черный густой дым поднялся высоко-высоко в небо. Овладеть сознанием первобытного литовского кунигаса после столь мерзкого рейда оказалось непросто. Перед глазами Игоря стояли истерзанные убитые дети, их мать, привязанная к телеге и насилуемая всеми подряд, расколотый череп Бауэра. От всего этого аспирант долго не мог прийти в себя, и язычник Даумантас развлекался на славу, не отказывая себе ни в стоялых межах, ни в девках, каковых в обозе имелось немало. Друг детства Тринята лично поблагодарил кунигаса за рейд и устроил пир, дожидаясь гонца с весьма важным известием. «Понимаешь, Даумантас, пока не явится солнышко, мы не можем ничего знать». Властелин Нальшан непонимающе мотнул головой. «При чем тут солнышко? Оно вон, светит?» «Нет, нет, дружище!» — в голос рассмеялся Тройнат. «Не про это солнышко я веду речь, про другое. Если будет угодно богам, ты его скоро увидишь. Вернее, ее». Это оказалась девчонка. Именно ее звали Солнышко. Сауля, по-литовски, по-куршски же Шауля. Курши все шипели, как змеи. Молодая, красивая, стройная, с копной густых, отливающих медью волос и серыми, как затянутое облаками небо, глазами. Грязное рваное платье, ноги, сбитые в кровь, белесый шрам над левой бровью, на правой скуле изрядных размеров синяк. Несмотря на все это, Тринята принял девчонку с почетом, который не каждому боярину оказывал. При встрече присутствовал и Давмонт. «Они ушли», — вежливо поклонясь, первым делом доложила дева. «Крестоносное войско спешно ушло от Юргенбурга. Сразу, как только ушей магистра достигла весть о вашем появлении здесь. Рыцари идут сюда, и быстро». «Явятся, встретим», — жемайский князь азартно потер ладони и предложил деве сесть. «Я лучше постою», — невесело скривилась Сауля. «А вы слушайте про рыцарское войско». Она говорила с князьями как с равными, хотя вряд ли была из древнего и почитаемого всеми рода. Скорее даже безродная, изгой, приблуда. Но приблуда нужная, и, судя по Тринятье, очень. 200 рыцарей, очень хорошо вооруженных. У каждого по 2 коня. Оруженосцы, слуги, кнехты, всего около 3000. 500 стрелков-арбалетчиков, арбалеты со стременем и козьей ногой, запас стрел — 4 воза. Девчонка методически перечисляла все, что увидела, что запомнила, ради чего и была послана к врагам, и вот теперь явилась сюда. Разведчица, местная Матахари. Действительно очень ценный кадр. Куда там иным боярам? Теперь командующие. Ливонский магистр Бургхард фон Хорнхаузен, маршал Пруссии Генрих Боттель. Их союзники — добровольцы курши, эсты, пруссы. Еще шведские и датские рыцари во главе с принцем Карлом. «Молодец», — похвалил Тройнат. «Поистине ты достойна щедрой награды». «Я не за награды стараюсь», — Сауля гордо выпрямилась. «Ты же знаешь, князь». «Знаю, знаю. Однако думаю, что изрядная талика серебра тебе тоже не помешает. Ведь так?» «Серебро никому не помешает», — девушка улыбнулась. «Особенно изрядная талика». «Но это все после», — жемайский князь вновь стал серьезен. «Ты должна вернуться к рыцарям, Сауля». «Я знаю. Я вернусь. Вы можете рассчитывать на курши и пруссов». «А эсты?» — живо поинтересовался Тройнат. «С эстами не так просто. Их земля далеко». Солнышко покусало губы. «Все же мы уговорим и их. Ты, князь, ведь что-то сказал про серебро?» Вечером Давмонт вышел размяться. Литовское войско числом около 4000 воинов расположилось на берегу широкой реки, что вытекало из озера Дурбе. На заливном лугу, на песчаной косе и на опушке леса стояли сотни шалашей и шатров. Невдалеке, во овраге, было устроено отхожее место. Стоял чудесный вечер, спокойный и теплый. За дальним лесом виднелся кусочек клонившегося к закату солнца, расплавленным золотом растекались по небу редкие облака. В воздухе плыл сладкий аромат клевера и кипрея, у шатров уже разводили костры. Князь пошел вдоль реки, вниз по течению, по узкой полоске желтого песчаного пляжа. Невдалеке, у брода, купались, веселились, брызгались, веселые голоса воинов были слышны далеко, на весь лес. Игорю совсем не хотелось общения. Он вообще намеревался побыть один, быть может, даже искупаться где-нибудь в укромном местечке, смыть с себя налипшую грязь. Грязь, конечно, в переносном смысле. Все эти мерзости, кровь. Такое место обнаружилось километра через полтора. Заросли ивы и краснотала, уютно излучина, песок, а рядом зеленая солнечная лужайка с ромашками и мягкой высокой травой. Князь сбросил верхнюю тунику, рубашку, и тут вдруг заметил невдалеке деву. Она стояла по колено в воде, спиной к Даумантасу Игорю. Белое, чуть тронутое шелковистым загаром тело, упругое и стройное, волосы водопадом сияющей меди, а по всей спине и ягодицам вспухшие кровавые рубцы. Что-то хрустнуло под ногой Кунигаса. Девушка обернулась, прикрыв руками грудь. «Кто здесь?» «А, это вы?» «Что у тебя со спиной?» «А сами как думаете?» Саули горестно усмехнулась и, склонив голову на бок, с вызовом взглянула на князя. «Думаю, плеть или розги». Давмонт сочувственно качнул головой. «Вижу, вам многое пришлось пережить». «А сколько еще впереди?» Неожиданно рассмеялась дева. «Ну да ладно, на все воля богов». Она чуть помолчала и продолжила, чуть понизив голос. «Знаете что? Коль уж вы все равно здесь, так не стойте дубом. Здесь у меня тряпица, отваром смоченная. Не могли бы вы меня ею по рубцам? Мне самой не достать». «Да, да, конечно». Сбросив башмаки, молодой человек поспешно вошел в воду, взял смоченную чем-то тряпочку и принялся осторожно протирать ею истерзанную спинку солнышка. «Как вам? Не больно?» «У вас легкая рука. Нет, не больно. Славно. И очень приятно, да». «Я рад». Ладонь князя ужом скользнула по стройной девичьей талии, пальцы полоскали пупок, поднялись выше, к груди, такой зовущей упругой, твердой, с розовыми пупырышками сосков. Саули не уклонялась от ласк. Наоборот, обернулась, обняла князя за шею и еле слышно шепнула. «Пойдем на луг». Игорь расслышал. Оба выбежали из воды, молодой Кунигас улегся в траву на спину. Усевшись сверху, солнышко принялось целовать его в грудь и в губы, затем, отпрянув, стянуло штаны. Казалось, качнулось само небо. Росшие невдалеке сосны выгнулись, словно приникли к земле, потом выпрямились. Девушка застонала, закатила глаза, упругая грудь ее колыхалась прямо перед глазами князя, и тот ловил губами соски. Наверное, это сейчас нужно было обоим. Именно это — уйти в удовольствие, забыться, отрешиться от всего. Конечно, Игорь любил Ольгу. Берута так походила на нее. Берута. И эта юная дева с медными волосами, избитая, но гордая и красивая, как само солнце. Недаром ведь ее так и звали. Сауля, солнышко. 200 рыцарей выстроились у брода свиньей, всесокрушающим стальным клином. Орденские братья, датчане, шведы и много других рыцарей из разных стран. Развивались на ветру штандарты с черными тевтонскими крестами, яркие перья украшали шлемы светских воинов, щиты пылали гербами. Шевалье де Сен-Клер нетерпеливо покусывал губы. Юноша рвался в бой. «Скорей бы, скорей! Ну что же магистр не командует? Вон там впереди враги, литовцы. Всего-то пересечь поле, разогнать коней, взять врагов на копья. Таранный удар тяжелой рыцарской конницы не выдерживал никто. Не выдержат и литовцы. Слишком мало у них рыцарей в добрых пластинчатых доспехах. Да и кольчужных воинов тоже мало. Хотя язычников, конечно, больше. Однако вовсе не числом выигрываются битвы. Не числом, а умением. А умение рыцарям было не занимать. Впрочем, как и литовцам. Позади рыцарей стояли союзники. Куршская и прусская пехота, кнехты, рогатины, луки и стрелы. Секиры, дубины из крепкого дуба. Всего 200 рыцарей и много-много пехоты. Вот затрубил рог. Ну, наконец-то. Опустились, упали на упоры длинные рыцарские копья. Тяжелая кавалерия начала свой разбег, стремительный и смертельный. Отец-капеллан громко сотворил молитву. На шлемах светских рыцарей колыхнулись плюмажи. Сам ливонский магистр Букхард фон Хорнхаузен нынче вел рыцарей в бой за святое дело. Один из лучших тевтонских воинов, прусский маршал Генрих Боттель, тронул поводья коня, находясь в первых рядах войска. «С нами Бог и святая Дева! Смерть язычникам! Смерть!» — поддержали рыцари. Их глухие голоса были едва слышны из-под шлемов. Как же жарко было! В войлочном подшлемнике, в тяжелом, наглухо закрытом шлеме, похожем на перевернутое ведро. Еще толстый гамбизон, сверху кольчуга, а у кого и пластинчатый доспех, и панцирь. У братьев-рыцарей поверх лат белые накидки с крестами, у всех прочих цвета своих родов. У юного шевалье синий с серебряным, плюс красно-золотистый флажок на копье у самого древка, цвета далекой Нормандии. Снова запела труба. Под копытами коней задрожала земля. Ничего. Обернувшись, Давмонт поддержал своих. Сейчас подпустим их ближе и по сторонам. Тяжелому всаднику сложно было остановиться. Возьмем их в клещи, и да помогут нам Перкунас и все древние боги. «Да помогут нам боги!» — эхом откликнулись воины. «Смерть врагам!» Надвинулись на лбы шлемы. Упали на лица забрала личины. Кто-то кольчужной бармицей прикрыл нижнюю часть лица. Вытащили мечи. Поудобнее перехватили секиры и копья. Молодые воины нервничали. Слишком уж грозно выглядел враг. Слишком уж непобедимо. Рыцарский клин, звеня доспехами, постепенно наращивал скорость. До литовских рядов оставалось всего 500 шагов. Всего-то 500. А вот уже и 300, и 200. Трайнат поднял руку. Отдать приказ. Тяжелая пластинчатая броня его напоминала шкуру дракона. Позолоченный шлем неудержимо сиял на жарком июльском солнце. Пусть рыцари подберутся поближе. Пусть скачут. Пусть. Что-то случилось вдруг. На полном скаку вдруг слетел с лошади один рыцарь. За ним другой. Тело третьего безжизненно повисло на стременах. Вот еще один. Что такое? Сзади. Сзади свистели стрелы. Летели в спины рыцарям рогатины, дубинки, секиры. Их били в тыл. Прусы, курши и эсты. Свои же. Бывшие свои, а ныне предатели. По знаку жемайтского князя литовское войско разделилось надвое, пропуская поредевший рыцарский клин. Там, за рядами богатырей аукшайтов, крестоносных всадников ждал заранее выкопанный ров с острыми кольями. Не в силах остановиться, кони несли всадников прямо туда, падали, ломали ноги, натыкались на колья. Перестроившись, литовцы тут же ударили с флангов. Слева Трайнат, справа Давмонт. Да, вражина на ремонт со своими утенцами тоже был рядом. Трайнат взял их в свои ряды. Пусть так. Ладно, потом поглядим. Крепче сжав копье, нальшанский Кунигас погнал коня на врагов. Кто-то из рыцарей уже пришел в себя и, заворотив коня, поскакал на Давмонта. Всадники со страшным грохотом сшиблись, треснули копья. Булатный наконечник в щепке разнес щит молодого князя. Тот не растерялся, выхватил шестопер и, взвив коня на дыбы, ударил, вложив в удар всю свою мощь, всю энергию падающего скакуна. Меч в этом деле плохая надежда. Стальной шлем, сверкающий панцирь с затейливым золоченым узором, щит. Враг был защищен на славу. Удар шестопера обрушился на шлем врага, сбивая украшения и плюмаж. Рыцарь зашатался в седле. Еще бы! Как минимум он был сейчас оглушен, хотя бы на какое-то время. И это время отнюдь не следовало терять. Давмонт не терял. Бил и бил вражину шестопером. По голове, по плечам, в грудь. Калашматил куда придется. Перепало и вражескому коню, да так, что передние ноги его подломились, и всадник, вылетев из седла, с грохотом громыхнулся на земь. Кунигас не стал добивать безоружного и, пользуясь моментом, зорко огляделся вокруг. Было на что взглянуть. Прямо на глазах битва превращалась в кровавое побоище. Просто в избиение. Что и сказать. 200 рыцарей, а против них больше 2000 куршей, пруссов, эстов и 4000 литовцев. И все же крестоносцы сражались достойно. Никто из них не просил пощады, каждый рыцарь сражался сразу с десятком врагов. Литовцы и их новые братья-союзники сбивали, стаскивали всадников с коней, молотили дубинами и камнями. Добивали узкими ножами сквозь прорези шлемов, протыкали кольчуги, тащили к реке, сбрасывая в воду. Побоище. Что ж, вот вам Жемайтия, вот вам Литва. Разинули рот на чужие земли, вот и получаете в ответ. Слава богам, литовцы отличались от рыцарей шлемами, иначе воинов Давмонта и Трайната верно тоже бы приняли за крестоносцев. Не за тевтонцев, тех узнавали по черным крестам. За датчан, шведов и всех прочих, опрометчиво пустившихся в новый крестовый поход. Хотели свои дела поправить? Поправили? Теперь остается только умирать во славу Иисуса Христа. Рыцарь, оставленный без присмотра Давмонтом, наконец снял шлем и, очумело вращая глазами, принялся жадно хватать ртом в воздух, словно выброшенная на берег рыба. Князь вытащил меч, однако прилетевшая откуда-то сзади стрела впилась врагу в левый глаз. «Жаль!» — подскочив, сожалея, молвил Любард. «Это знатный человек. За него дали бы очень хороший выкуп. Князь, эти пруссы и курши, они сейчас всех рыцарей перебьют, всех до единого. Я уже не говорю про выкуп». «Но кого мы будем приносить в жертву богам? Простолюдинов?» «Прекратить!» — разъяренный Кунигас ворвался в гущу воинов. «Рыцарей не убивать больше! Брать в плен! В плен! Иначе, клянусь всеми богами, я сам вас сейчас перебью!» Грозный вид и слова князя сделали свое дело. Оставшихся в живых рыцарей стали брать в плен. Просто нападали по нескольку человек, опрокидывали, оглушали, либо вязали ремнями. Литовцев погибло немало. Рыцари же ровно 150, в их числе и все самые-самые. Ливонский магистр Бургхард фон Хорнхаузен, маршал прусских земель Генрих Боттель и принц Карл. Крестоносцы бились достойно, и если б не предательство кнехтов и слуг, еще неизвестно, чем бы закончилась битва. Князь Наримонт сразу же после битвы предложил Трайнату принести в жертву богам всех пленных рыцарей, числом 15. Утенского узурпатора поддержали жрецы, бывшие при литовском войске, и все младшие командиры, сотники и десятники. Многие из них не столько старались задобрить богов, сколько мстили за своих погибших товарищей. «Честно говоря, я бы их лучше продал», — вскользь молвил Давмонт, как и его давний недруг, тоже приглашенный в княжеский шатер для совета. «Но отпустил бы за выкуп не всех, хотя бы светских рыцарей». Трайнат громко расхохотался, горделиво поправив свой темно-красный княжеский плащ, щедро расшитый золотом. «Не узнаю тебя, брат. Раньше ты всегда славил богов, а теперь вдруг озаботился деньгами. Я понимаю, злато и серебро лишними не бывают, но... Ты послушай, чего просят люди». За тонкими стенками шатра, собравшиеся на поле битвы воины, стаскивали убитых в кучи и желали пленникам смерти. «Смерти! Смерти! Смерти!» Гулкое эхо проносилось над озером, над заливным лугом и лесом. «Поблизости есть священная роща, князь», — на всякий случай напомнил жрец Видимонт. Крепкий, осанистый, с длинными седыми волосами и бородой, он вызвал невольное уважение и к себе, и к богам. «Местные криви покажут дорогу, князь. Клянусь Перкунасом, это будет славная тризна!» Вслед за Трайнатом одобрительно кивнул и Наримонт. В этом чернявом, похожем на цыгана парне с темной бородкой не было ничего демонического. Обычное, ничем не приметное лицо, симпатичное даже. Вот только взгляд змеиный. «Я надеюсь, мы нынче договоримся о землях». Наримонт все гнул свое. «Договоримся», — заверил его властелин Жмуди. «Ты получишь все, что обещал. И заберу всех своих людей из Утены». «Да. Надеюсь, наш друг Даумантас не будет препятствовать этому». «Пускай проваливают», — нальшанский кунигас хмуро махнул рукой. «С катертью дорожка». Наримонт ничего не сказал, лишь улыбнулся. «Недоброе так, зловеще». Так улыбалась бы болотная жаба, умей она улыбаться. Заклятые враги и родственники, Наримонт и Давмонт, общались друг с другом лишь при посредничестве Трайната, всеми силами старавшегося не допустить никакого конфликта. Слишком уж ему были нужны оба. Все правильно рассчитал хитрый Жмудин. Помощь утенцев и нальшан пришлась в битве как нельзя более кстати. Нынче крестоносцы разбиты, да, но это не значит, что они не нападут вновь. Миндовг же, чтоб ему икнулось, бросил их Жемайтию в обмен на корону, швырнул, как собакам, кость. И собаки в эту кость впились, так просто не отдадут. «Следует готовиться к новой битве, братья», — вздохнув, молвил Трайнат. «Получив свои земли, будьте готовы выступить по первому моему зову». Давмонт поднялся со скамьи, наскоро сколоченной из толстых досок и покрытой толстым слоем сукна. «Не беспокойся, друг! Мое войско придет!» В свою очередь вскочил Наримонт, не зная, как у этого... «Ты кого назвал этим, урод?» Соперники вмиг выхватили мечи. «А ну прекратить!» — заорал Жмудин. «Я кому сказал? Живо вложили мечи в ножны!» «Вот так-то лучше! Наримонт, ступай вместе с нашим славным Криве! Подготовьте пленников к жертве!» Жрец и князь, поклонясь, вышли, и Трайнат перевел дух. Покусав ус, громко позвал слугу, находившегося у входа. «Принеси-ка нам вина. Того, что захватили в обозе. Небось, не все еще выпили?» «Как можно, государь?» «Государь». Вот ради этого слова Трайнат готов был терпеть все и всех, засунув в задницу свою гордость. В первую очередь, терпеть напыщенного индюка Миндовга. Король, чтоб ему пусто было. Договорился он с рыцарями, ага, как же. Плевали они на все его договоры. Плевали они на все договоры, вслух протянул князь. Теперь уже не просто князь, а великий князь Жемайцкий. Это ты против тонцев? Усевшись на лавку, Давмонт хлебнул вина из походного кубка. Красивого, серебряного, тоже трофейного, как и белое рейнское вино. Про них, про кого же еще? Эти собаки не успокоятся, ты же понимаешь. А если их успокоить? Нальшанский кунигас вдруг хитро прищурился, искоса посмотрев на своего сюзерена. Ну, напугать. Ежа голым задом, скептически усмехнулся Трайнат. Уж ты-то наверняка понимаешь. Если б не пруссы и курши, мы б тут сейчас не сидели. Надо сделать так, чтоб они не сунулись в Жематию. «Вообще в Литву!» Давмонт почесал бородку. «С Миндовгом они не очень считаются. А если Миндовг будет не один, с кем можно дружить против рыцарей?» «С Обсковом можно, с Новгородом!» Поняв идею, князь хлопнул в ладоши. «А лучше с великим князем Владимирским Александром. Он ведь в русских землях за главного. Так татары сказали. И в Новгороде его сын». «Ай, молодец, Даумантас, ай, молодец!» «Пойдет ли на это Миндовг? Он ведь католик, а русские православные...» «Пойдет». Задумчиво кивнув, Трайнат внимательно взглянул на Кунигаса. «Ты что замолк-то? Вижу, у тебя еще какая-то задумка есть. Ну?» «Ну, есть». Давмонт скромно опустил глаза. «Надо, чтоб Пруссия вспыхнула». Чтоб восстали все курши, эсты, чтоб у крестоносцев земля под ногами горела. Понял тебя, брат. Будет гореть. Кстати, я об этом же думал. Помнишь, Саули, солнышко? Так она жива? Искренне обрадовался Давмонт. Жива, жива. Чего ей сделается? Жмудин пригладил бороду. Жива и все еще жаждет мести за свою погубленную семью. А что такое с ее семьей? Ее отец был великим жрецом куршей, Криви Кривейте. Мать — жрицей. Лично разливая вино из принесенного слугой кувшина, Трайнат покусал усы и продолжил, многозначительно поглядывая на собеседника. Они попали в плен к немцам. Весь род. Отца сварили живым в большом котле. Матери выкололи глаза. А потом живьем содрали кожу. Малолетних братьев и сестер отдали кнехтам на поругание, а затем убили. Кого как. Саму солнышко посадили на цепь, словно собаку, и 3 дня насиловали. Все, кому не лень. Хотели посадить на кол, но... Девчонка перегрызла цепь. Вот это зубы! Перегрызла, убила часовых и сбежала. Ничего история, да? Кстати, подобных множество. Представляешь, как она радуется сейчас. Сама напросилась к жрецам приносить в жертву пленных. Я не мог ей отказать. Тем более, эта девчонка еще понадобится. Сауле, тихо протянул Кунигас. Жалко ее. Жалко. Трайнат согласно кивнул и добавил, сверкнув хитрыми, глубоко посаженными глазами. «Однако мы с тобой князья, а значит и жалость должна обращать на благо подвластных нам земель, ибо кто еще, кроме нас, о них позаботится?» Знаменитая битва при озере Дурбе произошла где-то в 13 веке. Точнее, Игорь не мог бы сказать, просто не помнил. 13 век, однако, далеко забрался и почти потерял себя. Подготовка битвы, само это сражение. Игорь здесь не был собой и не мог ни на что влиять. Воспрянувшее сознание князя-язычника обрело почти полный контроль. И вот только сейчас ослабело. Ослабело настолько, что аспирант Игорь Викторович Ранчес наконец смог вновь размышлять о себе и своем горе. О том, как выбраться отсюда, исправить все, нужно встретиться с Миндовгом. Понять, каким образом он проклял весь род Даумантаса. При каких обстоятельствах? Зачем? Можно ли избежать проклятия? Если можно, так, наверное, именно ради этого Игорь и оказался здесь. Еще надо искать дружбы со жрецом, со жрецами. Быть может, они помогут вернуться или что-нибудь посоветуют. Как бы так, словно бы невзначай переговорить с Криви. Лучше всего в обстановке приватной, за кружкой медовухи или доброй забористой браги. Словно сами собой ноги несли Кунигаса к священной роще. Там держали пленных рыцарей. Туда же, на большую поляну, стаскивали хворост со всего леса, рубили сухостой на дрова. Дров требовалось много. Крестоносцев следовало сжечь не просто так, а вместе с их конями, верхом. Так больше чести богам. Да и впечатление. Шутка ли? 15 костров вспыхнут одновременно. 15 всадников воспрянут в небо, к богам. Точнее, провалятся под землю, к жуткому Пикуолюсу Велнесу, повелителю смерти и тьмы. Там вам и место, гнусные крестоносные псы. «Где ты его видел, Карл?» Саули взяла мальчишку за руку. «Не иди так быстро, не поспеваю». «Ты же сама просила быстрей». «Но не бегом же, тем более еще солнце не село». Девушка смахнула упавшую на лоб прядь. Жаркие лучи клонившегося к закату солнца жгли ее волосы золотисто-рыжим огнем. На тонких запястьях золотом сияли браслеты. Подарок жемайтского князя. Платье тоже он подарил. Красивое, из тонкой светло-серой шерсти, с затейливой вышивкой, ярко-красными нитками по вороту, подолу и на рукавах. Красивое платье. Очень. Еще и кожаный поясок с серебряными узорчатыми бляшками. И бусы из янтаря. Босиком дева тоже уже не ходила. Башмачки из тонкой выделанной замши не князь подарил, сама в трофеях нашла. «Ты что уставился-то, Карл?» «Ты в этом платье такая красивая!» Округлив светло-голубые глаза, признался подросток. «Всеми богами клянусь, даже за руку тебя держать страшно!» «Я простой парень, а ты? Ты словно княжна или жрица?» «Я и была жрица», — солнышко покусало губы. «Когда-то давно». «Давно?» — недоверчиво моргнув, расхохотался мальчишка. «Тебе лет-то сколько?» 15, а может, 20. Но кажется, что все 900. Идем, Карл. Слушай, все забываю спросить. Как твое настоящее имя?» «Кестус», — парнишка хлопнул ресницами и грустно вздохнул. «Но я его почти забыл». «Зря забыл. Кестус — очень красивое древнее имя. Не то что это дурацкое. Карл!» Девчонка фыркнула и сверкнула глазами. «Так и буду впредь тебя звать, Кестус». «Тебе правда нравится?» «Да». Взявшись за руки, они пошли дальше, прямо через луг, по пояс в высокой траве. Пели вечерние песни жаворонки, стрекотали сверчки. Едва не задевая путников, стремительно проносились стрекозы. «Ты точно его узнал?» Не доходя до рощи, негромко спросила Сауля. «Узнал, конечно же. Мой бывший хозяин, славный рыцарь. Знаешь, мне тоже его жаль. Одно дело жалеть, другое... Все же лучше было бы попросить. Великий Кунигас вряд ли отказал бы тебе. Без тебя ведь не было бы и победы». «Ценят того, кто еще будет нужен», — философски заметила девушка. «А не того, кого уже использовали. Князь будет делать то, что скажут жрецы. Ну, ты что, отказываешься мне помогать? Тогда обойдусь, не болтай только». «Что ты, что ты?» — округлив глаза, Кестус порывисто замахал руками. «Ты... ты можешь полностью рассчитывать на меня, клянусь!» «Тогда иди. Сначала высмотри все, а потом... потом я придумаю, что нужно делать». «Хорошо». Послушно кивнув, мальчишка побежал к лесу. Сауля же осталась ждать здесь, на лугу, невдалеке от опушки с кривой, приметной сосною. Девушка улеглась в траву, раскинула руки, глядя, как в светло-бирюзовом небе медленно проплывают золотисто-розовые облака, обласканное светом закатного солнца. Где-то рядом, в кустах, запела иволга. В лесу гулко закуковала кукушка. Саули улыбнулась. Раньше, после гибели рода, она долго не знала, ради кого и ради чего жить. Теперь вот ведала. Ради справедливости. Несправедливо, когда кованые башмаки захватчиков топтали родную землю, убивали и мучили людей, навязывая чуждую им веру. Несправедливо, когда одни люди владели другими. Несправедливо, когда зло утверждалось за счет добра, и носители зла благоденствовали. Несправедливо. Да много было в жизни несправедливого. Девушке иногда казалось, что она вся такая несправедливая, жизнь. Нужно было что-то с этим делать. Ради погибших страшной смертью родичей, ради матери, ради отца, ради сестер и братьев, ради всех обиженных несправедливостью людей. «Сауле!» Солнышко вздрогнуло и улыбнулось. Быстроногий Кесту свернулся быстро. Славный парнишка. «Ну, что ты узнал?» «Пленников никто не охраняет!» Усевшись рядом в траву, одним махом выпалил подросток. Сауле удивилась. «Как это? Никто?» «Ну, то есть специально никто за ними не присматривает», пояснил Карл Кестус. «У жертвенников и так народу полно, да? Жрецы, воины. Все таскают хворост, солому, дрова, вкапывают жертвенные столбы. Работы хватает. А рыцари?» «А рыцари совсем рядом, в орешнике, связанные. С ними четверо. Жгут костер и что-то варят». «Ну вот. А ты говоришь, не присматривают». «Они просто кашевары, Сауле. Оружия нет, одни ножи да топоры. Но если что, на помощь позовут, конечно». Девушка усмехнулась. «Топоры с ножами, по-твоему, не оружие? В умелых-то руках. Ладно, вот как сделаем. Слушай». Давмонт подошел к жрецам в сопровождении верного Гинтарса. Парнишка хоть и побаивался всех криви жрецов, нынче выглядел чрезвычайно довольным. Еще бы. Нынче он отличился в великой битве. Особых подвигов, конечно, не совершил, но и труса не праздновал, за что и был поощрен. Сам Кунигас разрешил ему выбрать себе кольчугу и шлем из того, что осталось. «Там куча всякого добра», — князь указал рукой в сторону орешника. «Увидишь. Там кашеварят, заодно и за добром присматривают. Скажешь, что от меня, они знают». Гинтер схлопнул ресницами. «О, мой господин, я так благодарен, так...» «Ну, хватит любезничать. Иди, да побыстрее там. И помни, только шлем и кольчуга. Впрочем, мечей и кинжалов ты там уже не найдешь». Напутствовав слугу, Кунигас подошел к жрецам. Те аккуратно вкапывали в землю бревна, что-то приколачивали, привязывали, иногда при этом ругаясь, словно бы и не жрецы, а самые обычные люди. За ходом работ внимательно следил Видимонт. Криве Кривейте. Желтый балахон жреца был заметен издали. «Криве Видимонт, хочу спросить тебя кое о чем», подойдя, негромко произнес Даумантас. Жрец тут же повернулся. «Спрашивай, князь. На то мы и жрецы, чтобы давать ответы. Вернее, через нас отвечают сами боги». «Боюсь, дело мое слишком запутанное и непростое», понизив голос, посетовал князь. «Если бы ты, Криви, соблаговолил побеседовать со мной после жертвоприношения, в шатре или у реки, где тебе будет угодно». «Что ж, так и сделаем, князь. Не сегодня, так завтра». Кивнув, Видимонт простился с князем до вечера и поспешно зашагал к дальнему краю опушки. Судя по рассерженным крикам и гомону, там явно что-то не ладилось. Давмонт же в задумчивости отправился в свой шатер. Он уже дошел до середины луга, как вдруг услыхал позади крик. «Кунигас! Княже! Там! Там!» Нальшанского господина, истошно крича, догонял верный слуга Гинтарс. «Там это...» Князь улыбнулся. «Что, все оружие уже разобрали? Ничего не досталось тебе? «Нет, нет, мой господин, дело не в этом. Просто люди пропали. Все». Юноша замолчал и виновато хлопнул ресницами, будто это именно его злой волею все и пропали. «Я чую, каша подгорела, ага. Вода-то в котле выкипела вся». «Так, погоди», — помотал головой Давмонт. «Кто пропал? Почему пропал? Причем тут каша?» «Так я и говорю», — подросток округлил глаза. «Нет никого у костра. А там, между прочим, добро, целая куча. И еще эти, пленные, невдалеке, у орешника». «Так ты себе выбрал что-нибудь?» — поинтересовался князь. «Выбрал. Там пока и оставил. Что-то нехорошее произошло. Я чувствую. Каша подгорела, никого нету. А жрецы далеко, на том краю. Да и все». Гинтер смахнул рукою, указывая, где именно все. «Получалось? Да, не близко. Эдак и пленников всех уведут. А ну, пойдем». «Я кликну воинов». Юноша с готовностью бросился в сторону лагеря. «Стой!» — приказал князь. «Сами сперва поглядим, что там за каша». И в самом деле, когда нальшанский кунигас со слугою подошли к костру, пламя уже почти не виднелось, одни лишь угли краснели. И проса в котле пригорела, чувствовалось за десятки шагов. Если б ветер дул в сторону опушки, то многие бы почуяли, а так... Давмонт вдруг прислушался. Показалось. Да нет, не показалось. Рядом в кустах кто-то стонал. Князь вытащил меч и сделал несколько напряженных шагов, чувствуя за собой любопытное сопение слуги. «Вон он, в можжевельнике!» — выглянул из-за княжеского плеча Гинтарс. «Кажется, связанный». «Ясное дело, связанный. Еще и оглушенный. Дубинкой? Нет. Вот этой вот брошенной рядом палкой». Бедолагу быстро развязали, привели к костру. Вернее, он сам пришел, хоть и пошатываясь. «Говори», — кратко приказал князь. Кашевар кивнул, понял. Молодой, низкорослый, с круглой, посаженной на широкие квадратные плечи головою, он выглядел типичной деревенщиной, жителем непроходимых лесов. Однако дураком вовсе не был. Рассказал все толково и быстро. «Сидели мы, кашу варили. Ну, на всех. Я за хворостом отошел. Вернулся. У костра какой-то парень». «Что за парень?» «Да обычный такой. Лет, может, 13 или чуть помоложе. Лицо узкое, вот как у него». Кашевар, звали его Кашга, указал на Гинтарса. «Вообще похож. Голова лохматая. Глаза... Да не присматривался я к его глазам, больно надо. А одет обычно, как все, штаны, рубаха и кожаная такая телогреечка». Парень вдруг улыбнулся и, глотнув из лежавшей рядом у костра баклажки, продолжил. «Так вот этот парень болтал больно много, смеялся, о бабах речь зашла. Вот он и брякнул, мол, в утиной заводе такие девки купаются, ой-ой-ой, прямо сейчас, мол, там. Наши и загорелись. Сбегать, посмотреть. Утиная эта заводь, через лес рядом. Жребий бросили, кому-то ведь и кашу варить надо». «Я невезучий», — Кашевар скривился. «Выпало мне, с кашей. Склонился я над костром, хворосту подбросить. А что-то по башке, бах!» Палкой ударили. «Швырнули. Я же лесной житель, близко бы никого со спины не подпустил. Услыхал бы, учуял. Метко бросают, твари!» «А товарищи твои, стало быть, еще не подошли?» «Сами видите!» «О!» Парень прислушался и резко повернул голову к лесу. «Слышите голоса? Верно, возвращаются! Бабам не хватало, ага!» Вернувшиеся выглядели не то чтобы разочарованными, но как-то не вполне довольными, что ли. Девки в утиной заводе были, вернее, одна, зато красивая, не оторвать глаз. Купалась, потом на отмеле мыться начала, все свои прелести показывая бесстыдно. Кашевару уж поближе подобраться решили, мало ли кому повезет. Да только вот девка взяла, да нырнула. Уплыла на тот берег. ищи, догоняй, ага». «А парнишка тот молодой куда делся?» — уточнил князь. «Так это...» — один из кашеваров почесал заросшую голову. «По пути сгинул куда-то. Довел до заводи, потом ап, и нет его. Да мы и не искали». «Понятно. Другим делом заняты были. Куда интереснее». «Так а что такого-то? Ничего же не пропало. И пленники вон на месте. Разве что каша пригорела, ага». «Ого!» — передразнил Кунигас. «Насчет добра и пленных — это мы сейчас глянем». Добро оказалось на месте. Рваные кольчуги, шлемы, обломки копий. С попавших в плен рыцарей сразу сняли доспехи. Большая ценность, чего разбрасываться. Не считая поддоспешников гамбизонов, пленникам оставили лишь плащи и накидки на доспехи. Белые с черными тевтонскими крестами, среди которых попадались и вышитые красным мечи со звездами, знак ордена меченосцев. Остатки коего слились с тевтонским не так давно, после поражения крестоносцев под Шауляем. «Сколько рыцарей должно предстать перед богами?» — подойдя к пленникам, спросил князь. 15. Кто-то из кашеваров едва скрыл ухмылку. «Ишь ты, Кунигас не доверяет». 15. Давмонт спокойно покивал. «А сколько здесь?» «Так все же целы». «Пересчитайте». Пересчитали. Пленников оказалось 14. Один сбежал. По всему именно так и выходило. Вот тут кашевары забеспокоились. И не только они. Кто-то из горе-сторожей побежал к жрецам. «Вот здесь он лежал», — волнуясь, показал круглоголовый Кашга. «Вот под этой вербой. Раненый. Вон и кровь. Связан надежно. Незнамо, как и развязался. Не сам, клянусь». «Понятно, что не сам». Князь присмотрелся к смятой траве. И ушел не сам. Тащили. Оглянувшись, нальшанский правитель пристально взглянул на еще одного кашевара из тех, кто только что вернулся с утиной заводи. «Так что за девка-то вас отвлекала? Какая из себя? Может, приметы какие были?» Давмонт усмехнулся. «Ну там, кривая на левый глаз или хромая?» «Не кривая и не хромая», — затряс головой горе-сторож. «Стройная, тощая даже, и на русалку похожа. Да, волосы такие, как болотная руда». «Рыжие, что ли?» Князь сразу насторожился. «Не огненно-рыжие, а такие темные, ржавые. Ну, говорю же, князь, как руда». Кунигас пригладил волосы. «С чего ты ее русалком обозвал? Она что, с хвостом, что ли?» «Не с хвостом, но кожа на спине такая, как чешуя». «Чешуя? А может, шрамы?» «О, точно, князь! Шрамы! По всей спине! Видать, стегали когда-то девку!» Давмонт и Гинтерс обнаружили солнышко на берегу реки, на деревянных мостках, пристани, возле которой покачивались 4 утлые лодки. Было место и для пятой. На колышке ветер развивал обрезанные веревки. Девчонка сидела не одна, в компании какого-то малолетки. Видать, того самого, про которого рассказывали кашевары. Услыхав шаги, девчонка, а следом и парень, настороженно обернулись. «Здравствуй, Сауля», — улыбнулся князь. «Ну и куда вы дели рыцаря? Отправили вниз по реке на лодке?» «Да, верно, так и было. Спрошу еще лишь одно. Зачем?» «Он защитил меня». Девушка с вызовом зыркнула глазами, большими и блестящими серыми, как речной жемчуг. «Защитил от своих же. Я просто вернула долг. Поступила по справедливости. Ты можешь за это отдать меня жрецам». «А меня никому отдавать не надо». Вскочив на ноги, всклокоченный мальчишка живо пустился бежать, только пятки засверкали. Далеко, однако, не убежал. Был пойман отрядом воинов во главе с самим Тройнатом. «Это кто еще?» — удивился жумайцкий князь. Велев связать мальчишку, перевел взгляд на Кунигаса и солнышко, заулыбался. «Я так и знал, что догоню у тебя, Даумантас. Саули тоже тебе помогает ловить беглеца. «На пару слов, брат. Вон, хоть к той рябине». «Это верба». «Ну, значит, к вербе». Заинтригованный Тройнат спешился, подошел. «Не все ли равно жрецам, сколько рыцарей принести в жертву?» — тихо спросил Кунигас. 15 или 14. По-моему, одним меньше, одним больше». «Это солнышко помогло бежать немцу», — сразу же догадался властелин Жмуди. Давмонт кивнул. «Она сказала, что вернула долг. Эта девчонка ведь нам нужна?» «Нужна», — покивав, великий князь растянул тонкие губы в улыбке. «Что же до беглеца? Жрецам будет все равно. И богам. Пошли к деве». Оба подошли к мосткам. Саоль все так и сидела, опустив голову и неотрывно глядя в воду, равнодушная ко всему. «Эй, солнышко, хочу поручить тебе очень непростое и опасное дело. Если страшно, ты можешь отказаться, я пойму». «Что за дело?» Девчонка дернулась, обернулась. В серых глазищах ее вспыхнула радость. «Ты ведь знаешь многих куршских жрецов. Они ведь еще прячутся по лесам, так?» Сауля усмехнулась. «Знаю. И они знают меня». «Так вот, милая, надо бы, чтобы курши восстали. Громили бы орденские обозы, жгли усадьбы и замки. И уже очень скоро. Ты поняла?» В полночь взметнулись к небу костры. 14 рыцарей закричали, корчась от невыносимой боли. Если хорошенько нагреть, человеческий жир вспыхивает быстро и столь же быстро горит. Лошадей пожалели, не жгли живьем. По знаку Криви младшие жрецы проворно перерезали животным горло. Кони повисли на постромках, привязанные к вкопанным в землю бревнам. Запахло жареным мясом. Бушующее ярко-желтое пламя, жадно пожирая человеческую и конскую плоть, поднялось высоко-высоко в черное ночное небо. К отцу Месяцу и его дочкам, звездам. Аустрия, Аушрине, Вакарине.